7. Провал. Дела принца шли превосходно. Каждое утро, ровно в 5, он отправлялся на рынок и до 10 часов успевал продать узелок игрушек. У него даже появились постоянные покупатели, ведь такие красивые редкие игрушки можно было купить только у него, да и цена более чем доступная. Теперь-то принц стал опытным продавцом. Одного быстрого взгляда хватало, чтобы оценить покупателя. Вот этому толстяку с огромным кошельком можно продать игрушку хоть за 5 аверьялов. А вот этому аверийцу в старой потертой одежде лучше за 1. Торговля шла бойко. Игрушки разлетались, как горячие пирожки. А приходя домой, он пересчитывал монеты. 10, 20, 30. И записывал все на бумажку. «Еще немного, и выкуплю сирот», — подбадривал себя принц. Все шло отлично. Но вот что плохо. Игрушек становилось с каждым днем все меньше и меньше. Первым это заметил коврик. Он был дворецким и внешне был похож на обычный ковер. И похвалил мальчика. «Ну вот, хотя бы порядок в комнате навели, ни одна игрушка не валяется. Наконец-то я приучил вас к чистоте и порядку». Принц на это лукаво усмехнулся. Этот день когда-нибудь должен был настать. Игрушки закончились. Как быть дальше? «Из копилки я смог собрать 50 аверьялов», — размышлял вслух принц. «От игрушек 300 аверьялов. Но где же найти еще 550?» И принц понял, что пришла пора расстаться с самым дорогим — с книгами. Мальчик грустно посмотрел на полки, где они лежали. Эх, каждая книга была настоящим чудом. Книжка-подушка, книга-буфет. Открыл на нужном лакомстве, и можно съесть. Книга «Патефон», чтобы послушать мелодию, и еще много волшебных книг. Было мучительно прощаться с ними, учитывая, как ему была дорога каждая. Но тут же перед ним возникли образы трех измученных детей, и принц прогнал прочь сомнения. Он собрал самые любимые книги и сложил их в узел. «Зачем нужны книги о борьбе добра и зла, если зло побеждает?» — подумал принц. Тот день начался ужасно, а закончился еще хуже. Придя рано утром на рынок, принц узнал, что продавать книги можно с 9 часов. «Значит, у меня в запасе всего час», — расстроился принц. «Но деваться некуда». Пришлось послоняться по рынку. Принц решил побродить по рядам с картинами и скульптурами. Тут были и натюрморты, от которых пахло розами, тюльпанами и фиалками. Были пейзажи, пахнущие свежей травой и цветущей вишней. От морских пейзажей пришлось держаться подальше. Накатившие волны могли намочить сапоги. Поразили принца и скульптуры, они разговаривали и двигались. Что самое интересное, картины и скульптуры сами продавали себя. «А где художники и скульпторы?» — спросил принц у натюрморта в золоченой раме, изображавшего подсолнечник. «Дома? Пишут новые картины. А мы тут сами себя продаем», — бойко ответил натюрморт. Принц очень удивился и прошел в следующий ряд, где продавались домашние животные. Тут можно было оглохнуть от мяуканья, лая, визга и шипения. Причем каждый из питомцев пытался выделиться своим талантом. Котята читали стихи, щенки жонглировали горящими факелами, поросята шли на толстых ножках по тонкому канату на головокружительной высоте. Змеи сплетались хвостами, устроили целое представление, перед зрителями так и мелькали разные фигурки. Принц залюбовался и не заметил, как пролетело время. Наконец, часы пробили 9, и торговля началась. К лавке принца подошла высокая светловолосая аверийка с полнощеким веселым малышом. Одета молодая женщина была в платье из морских волн, которые плескались, одаряя прохладой и свежестью. «Уважаемый господин торговец, посоветуйте книжечку для моего сыночка», — произнесла она так ласково, что принц аж вьюном завертелся. «Вот, посмотрите». С хрипотцой сказал он, протягивая книгу, напоминавшую обычную подушку. «Очень хорошо помогает от бессонницы. Всю ночь ребенок не только спит сладким сном, но и успевает к утру прочесть всю книгу». «Покупаю». «2 аверьяла», — объявил принц. Но, встретившись взглядом с глубокими аквамариновыми глазами аверийки, густо покраснел и махнул рукой. 1 аверьял. «Мам, купи еще!» — завизжал от радости малыш, увидев чудо-книгу. «Что еще посоветуете?» — спросила женщина. «Для вас у меня есть еще кое-что». Принц протянул ей аверийские сказания, легенды и поверья. В золотой обложке с белоснежными страницами и яркими картинками книга сразу понравилась молодой женщине. «Покупаю», — согласилась она. «Тоже один оверьял. Хотя принц мог запросить и все 5. Книга-то была изготовлена для него в единственном экземпляре». Женщина протянула принцу оверьял и передала книгу прыгающему от радости малышу. И вдруг «Королевский герб?» — удивленно прошептала Аверийка и в недоумении посмотрела на торговца. Принц не понял ее. «Ну, изображен герб Аверии в виде цветущего вяза. И что с того?» «Королевский герб!» — повторила она громче и уже с испугом, затем замолчала. А в следующее мгновение весь рынок огласил ее истошный крик. «Держите вора! Он своровал эти книги у принца! Только у его величества есть книги с гербом!» На крик сбежалась толпа и мигом окружила его. «Вы только поглядите!» — указывая на принца, голосила женщина. «Этот проходимец хотел продать мне ворованные книги!» «Держи его! Лови! Бежи!» Принц несколько секунд был словно в оцепенении, но потом пришел в себя, ловко вскочил на пони и шепнул ему на ухо. «Скачи в хрустальный замок!» Пони рванул с места, пролетел через толпу и галопом поскакал по улице. «Эх, столько книг осталось на прилавке!» — с горечью подумал принц. Но тут повсюду поднялся крик. «Вор! Лови, Татя!» «Тать! Вор!» Устаревшее слово. «Он скачет на белом пони! Одет как купец!» На улицу, гремя доспехами, высыпала стража. «Скачи к замку один!» — сказал, спрыгнув с пони, принц и бросился в ближайший переулок. Но вдруг уже слышались голоса. «Куда он подевался? Он где-то рядом!» «Никуда не денется! Он окружен!» Бряцанье тяжелых сапог стражи все ближе. Людской гул постепенно наполняет все соседские переулки. Принц почувствовал себя, словно загнанный в ловушку зверь. Куда бежать? Но принцу повезло. Бдительные граждане побежали по параллельной улочке. Он вздохнул и вытер пот со лба. Кажется, все обошлось. Но тут кто-то приставил острие копья к его спине. «Именем короля дворца, я, страж Урил, призываю тебе сдаться на милость нашего государя!» Прогремело над духом принца. Мальчик в ужасе обернулся. Перед ним стоял молодой высокий черноволосый стражник. Что особенно запомнилось принцу, доспехи на воине были легкие, а сапоги стальные и многопудовые. Острие копья целилось прямо в сердце принца. «Я отведу тебя к хосту, подлый ворюга!» Грозно проговорил страж. «Пусть стражеборот с тобой побеседует!» Ну что ж, вот и все. Надо покоряться судьбе. Пропали все мечты избавить детей от мучителей. И это сейчас беспокоило принца больше, чем то, что о нем скажет отец, придворный, да и вообще весь белый свет. И вдруг стражник потерял равновесие и растянулся во весь рост. При этом принц мог поклясться, что несколько булыжников просто расступились под ногами Урила. Это был шанс. И принц им воспользовался, задав стрекача. Но тут выяснилось, что он окончательно запутался в переулках, которые петляли змейкой. «Братья!» — прокричал кто-то совсем рядом. «Он улизнул от меня, но далеко не мог убежать!» Это был голос молодого стражника. «Урил, тут никого! Надо обшарить следующий переулок!» «Повнимательнее! Воришка больно яркий!» — громко ответил страж Урил. «Если бы не седая борода, я бы подумал, что это мальчишка!» «Урил!» — отозвался другой страж. «Я тяпнул лешка, или дома сдвигаются, образуя новые переулки!» «Нет, Рафал», — ответил страж Урил. «В самом деле появляются новые переулки. Магия словно помогает жулику скрыться». Стражники побежали куда-то в сторону, и принц немного успокоился. Прошло еще 10 минут. Ни звука. «Кажется, оторвался», — подумал принц. И тут он услышал. «Все обыскали. Остался только этот переулок». Стража говорила о его переулке. С обеих сторон он был заперт. «Ему не уйти от нас. Будет знать, как у принца воровать книги». Несколько шагов отделяло Датана от стражников. Вот-вот они должны были показаться из-за поворота. И вдруг под ногами беглеца открылся люк, и оттуда высунулась знакомая ветка в белой перчатке. Она мягко схватила принца за пояс и увлекла вниз. Мальчик мчался по бесконечному лабиринту подземных переходов, которые петляли во все стороны под Зией. Принц не успел и опомниться, как уже лежал в своей кровати. «Батюшка Дуб, сердечно вам благодарен!» — растрогался принц. «Не за что, ваше высочество!» — ответил голос. «Вся Зия поднята на уши, ища воришку. Не беспокойтесь, я успел спрятать вашего пони. Прощайте, принц!» И дуб быстро скрылся, а принц закрыл глаза, пытаясь заснуть. Но сон длился недолго. Внезапно раздались шаги, дверь рывком отворилась, и в комнату вошли все придворные короля дворца. Дворецкий коврик, советник мешок хитростей, казначей золотой замок, дипломат колесо, судья весы, повариха тетушка Рози и начальник стражи генерал Рыжебород. «Ваше высочество, просыпайтесь скорее», — взволнованно проговорил коврик. «Вынужден сообщить печальную новость. Неизвестный воришка украл ваши книги и пытался продать их на рынке». Вот тут-то принц чуть себя и не выдал. В первые несколько секунд он не выразил никакого удивления или хотя бы возмущения, а только, волнуясь, слушал, чем удивил всех. Но потом, опомнившись, закричал. «Мои книги похитили? Да кто посмел? Его поймали?» «Нет, лиходей оказался проворным», — ответил высокий старик с пламенно-рыжей бородой, начальник стражи Хост. Для друзей — Рыжебород. «И смог уйти от преследования. Как сказал страж Урил, тать словно сквозь землю провалился. Но это дело времени. Вора у нас вычислить несложно». Принцу показалось, что самое страшное уже позади. Но зря он так подумал. «В этом деле», — с расстановкой заговорил мешок хитростей, «на первый взгляд может показаться все очень просто. Но остаются и вопросы. Ты, принц, запираешь окна и двери на ночь, ведь так? Как же ты тогда не заметил и не услышал, как воришка проник в комнату?» Принца бросило в пот от страха, что его вот-вот раскроют. «Подлец, видимо, был так искусен, что не поднимал шума», — ответил Рыжебород. «Как опытный взломщик, скорее всего, он залез в сумерках, когда сон самый крепкий, и похитил, что нужно. Правда, ума не приложу. Как травы-стражники не почуяли его шагов по газону и не подняли тревогу. Не по воздуху же он прилетел». «У меня тоже есть несколько вопросов к принцу», — вмешался в разговор Вите, с виду похожий на гигантские весы и являвшийся судьей в Аверии. «Принц, вы часто играете в игрушки?» «Ну, да», — растерялся принц. «Я опросил народ и выяснил интересные факты. Вы разве не замечали исчезновение игрушек? Ведь проходимец, как повидали свидетели, лихо торговал вашими игрушками». Вконец растерялся принц и побелел, как полотно. «И что самое интересное, это длилось целую неделю». С явной издевкой хмыкнул мешок хитростей. Мальчика затрясло от страха, но в разговор вмешались Рыжебород и краснощекая тетушка Рози. «Хватит дитё вопросами засыпать. Не видите, он и так бел, как мел». «Мы зададим еще несколько вопросов», — хором объявили мешок хитростей и судья весы. «Нет уж, извольте», — запротестовал коврик. «Его высочеству пора завтракать». «И в самом деле?» «Он ведь невиновный, а пострадавший. К чему эти вопросы?» Поддержали коврика Рыжебород и тетушка Рози. «Ну что ж, ладно, прощалыга все равно будет пойман», — как-то по-особенному произнес мешок хитрости, не сводя глаз с принца. Прощалыга, мошенник, устаревшее слово. Казалось, самое страшное позади. И тут судья весы случайно задел лежавший на полке листок бумаги. И он плавно опустился прямо в руки мешку хитростей. «А это что такое?» — удивленно произнес он и громко прочел. «Я, Датан, принц Аверии, обязуюсь заплатить 300 золотых аверьялов за следующих рабов. Диану, Торрена и Крита в течение 2 недель. И на обратной стороне. Данная в расписке сумма указана за каждого раба. И тишина». А спустя несколько минут... «Датан!» — заорал король-дворец. Очевидцы говорят, что крик короля спугнул всех птиц в радиусе 10 миль. «Ты выдал от лица Аверии расписку на 3 рабов! И спрашивается, на сколько? На 900 аверьялов! О, Демиург!» Король-дворец перевел дух и продолжил. «Но и это не все! Ты, как уличный воришка, утащил из-под моего носа бутафорский купеческий халат, распродал все свои игрушки, что я тебе дарил. Выполненные по особому заказу игрушки ты продал за даром. Так еще и за книги взялся. К счастью, тебе не удалось довести дело до конца. Спасибо моим бдительным подданным, что вовремя заметили это. Иначе в один прекрасный день мы бы проснулись в абсолютно пустом замке». Принц не смел поднять глаза. «А может, ты и нас бы продал?» — нервно захохотал король-дворец. «При покупке одного придворного двое в подарок! Силы небесные!» Король-дворец схватился руками-флигелями за голову башню. «Я не верю своим глазам и ушам! Все это натворил мой будущий преемник! Мое сердечко! Мой единственный сын!» И, обессилев, король-дворец откинулся на спинку тисового трона. «Принц, расскажи нам, зачем ты заварил эту кашу?» — участливо спросил Рыжебород. И принц рассказал все, начиная с бала, где ему пришлось написать расписку, и заканчивая поиском денег на выкуп сирот. Он с таким чувством все это поведал, что, как ему казалось, придворный поддержит его. Да не тут-то было. Король-дворец и все подданные, кроме Рыжеборода и тетушки Рози, посмотрели на него, как на сумасшедшего. «И сколько ты собрал за выкуп?» — спросил Золотой Замок. Он был главным казначеем. Настоящее имя его было Мак. Внешне он походил на золотой навесной замок, ростом с человека. «Ровно 350 аверьялов», — уныло выдавил принц. «И где ты достанешь еще 550?» — угрюмо спросил король-дворец. «Отец, я не могу собрать столько денег за оставшуюся неделю», — упавшим голосом ответил принц. «Раз дал обещание, то будь добр его выполнить», — сурово ответил король-дворец. «Я не знаю, как накопить такую огромную сумму», — с отчаянием произнес принц. «Это не моя забота», — строго заметил король. Наступила гнетущая тишина. «Не прогневайся, государь, но принц поступил правильно», — прозвучал чей-то голос. Это был никто иной, как Рыжебород. «Друг, не вмешивайся», — попытался урезонить его король-дворец. «Принц поступил, как настоящий рыцарь», — распаляясь, продолжил Рыжебород. «Попытался защитить несчастных сирот, отданных на растерзание этим малолетним зверюгам». «Цыц!» — рявкнул король-дворец не своим голосом. «Не забывайся! Ты говоришь о королевских особах!» «Если они напялили на головы бутафорские короны, это не означает, что они достойны зваться королями!» Зло парировал Рыжебород. «Хост!» — зарычал львом король-дворец. «Сначала они мучили кошек и собак!» Огненно-рыжая борода Рыжеборода была готова вспыхнуть огнем. «А теперь и за детей взялись!» «Хост, прекрати!» — гаркнул король-дворец. «И все же принц прав!» — изрек Рыжебород и положил ладонь на плечо принца. «Ах, вот как!» — с ехицей произнес король-дворец. «Кто еще считает, что Даттон прав?» «Я считаю». И к принцу подошла, ступая медвежьей походкой, тетушка Рози. Остальные подданные угрюмо молчали. «Мое золото прав. Он поступил, как настоящий принц», — твердо произнесла тетушка Рози. «Вы, ваше величество, можете вышвырнуть нас вон, но мы свое мнение не поменяем». «Я не собираюсь вас выгонять», — с раздражением фыркнул король-дворец и сурово добавил. «Ну и свое мнение я не поменяю. Те аверьялы, что скопил, пусть останутся у тебя. А недостающие ищи где хочешь. Заварил кашу, сам и расхлебывай». «Отец, я не успею скопить еще 550 золотых за неделю», — закричал в отчаянии принц. «Я умоляю тебя, одолжи мне, я их верну, я их отработаю». Но король-дворец в прямом и переносном смысле был тверже камня. «Я сказал тебе, ты не получишь ни одного аверьяла». «Да как ты не поймешь? Если я не выкуплю детей, их замучают насмерть. Они умрут от побоев». Принц произнес речь с таким жаром, что все придворные, даже невозмутимый золотой замок, колесо, исполнявшее обязанности по отношениям Аверии с другими странами, настоящее имя Тритабл, и мешок хитрости нервно заерзали на креслах. «Что для Аверии 550 золотых?» — жаром произнес Рыжебород. «Виор, ты хоть и дворец, но ведь не камень. Пожалей, сирот!» «Я уже сказал, не дам ни одного аверьяла!» — упрямо заявил король-дворец. «Я научу принца не давать невозможных обещаний». «Тогда ты ничем не лучше этих людей!» Зашелся от гнева Рыжеборот, и его борода вспыхнула ярким пламенем. «А ну, повтори!» — заорал король-дворец, и вне себя от гнева замахнулся многопудовым золотым жезлом. Но Рыжеборот и не подумал спрятаться или уклониться от удара. Он стоял прямо и бесстрашно, с нескрываемой ненавистью глядя на короля дворца. Казалось, что вот-вот тяжелый жезл расплющит отважного старика. Но тут в коридоре послышался шум, и в тронный зал влетел коврик. Вид у него был растерянный. «Что там еще?» — гаркнул король-дворец, опустив жезл. Растерянно проговорил коврик. «Там, ваше величество, книги, которые привез принц». «И что им нужно?» «Требуют, чтобы их срочно переписали. Они, видите ли, так одряхлели, что вот-вот обратятся в прах». «Нашли время!» — раздраженно произнес король-дворец. «Отдай их жрецам в храм, пусть перепишут». «Жрецы и так завалены работой», — осторожно возразил коврик. «Атама настоящий бунт подняли». «Уже и книги бунтуют против меня», — покраснел от гнева король-дворец. «Вот я им задам». «А сколько стоит переписывание каждого тома?» — живо поинтересовался у коврика принц. «5 аверьялов каждый», — ответил коврик. У принца так застучало сердце, что он чуть не задохнулся от волнения. «А сколько томов я привез из Араи?» 100. 101. Поправил коврика принц. «Там был еще один том хроники Первой войны». «Том-самописец обратился в прах», — ответил коврик. «Бедняга, ты прочел эту книгу?» Не на шутку забеспокоился король-дворец. «Нет», — ответил принц. «Король Араск выскреб из нее все слова». Король вздохнул с облегчением. «А что за Первая война?» — спросил принц. «С кем мы воевали?» «Ни с кем», — резко ответил Виор. «Никакой войны не было». «Так что прикажете делать сотней томов?» — повторил коврик. «Если их в ближайшее время не переписать, то они рассыплются в прах, как том-самописец». 100 томов! Это 500 аверьялов!» — воскликнул принц. «Отец, я их сам перепишу!» «За неделю?» — удивился король-дворец. «Это безумие! Ты не успеешь! На каждый том уйдет в лучшем случае день!» «И все-таки я попробую!» — упрямо произнес принц, поджав губы. «Ага!» — догадался король-дворец. «Ты верно рассчитываешь на магию. Так вот, я тебя огорчу. Магия тебе не поможет. Все, абсолютно все тебе придется переписывать вручную. Я за этим прослежу». У принца опустились руки. Без магии не справиться с таким заданием, но он не сдавался. «И все-таки я попробую», — решительно повторил он. «Безумец!» — с досадой произнес король-дворец. «Но справедливости ради замечу, сколько бы ты ни переписал, оплачу без обмана». Принц, поникнув головой, вышел. А король-дворец развел руками флигелями. «И что о нем скажут, узнав, что за 3 безродных рабов он готов отдать 900 аверьялов? Что он добряк или сумасшедший?